А оформить нельзя, лесник заменять кем-то надо. Она готовит баньку, а сама говорит быстро, на какой-то напряженной струне. Мы тут неплохо живем, ты не думай. А скоро совсем шумно будет. В лесхозе новый директор. Звероферму думал у нас построить, на воде андатру разводить, а на бережку норку. И в доме-то у нас все есть. Отец хотел и теленка взять, а я говорю, как Митя приедет, телевизор купим. Митя усмехнулся. А торшер-то зачем купила? А тоже тебе. Я тебе комнату как в городе сделаю. Или уедешь? Она и вопрос бросила быстро, будто вскользь, но сама вся напряглась, ожидая ответ. Не знаю, путевка у меня на стройку. У нас половина роты путевки взяли. Он словно извинялся. Значит, уедешь. Мать вся опустилась, руки, плечи. А то бы остался, а? Женишься, ведь целый дом твой. И лес, ты же лес любил. Зачем тебе ехать? С отцом вы вдвоем как хорошо. Захотел в городе погулять. Он тебя завсегда подменит. А старик, не дай бог, какой уж лесник. Он уже леса не слышит. Может, подумаешь, Митя? «Но я же сказал, не знаю», — нервно ответил Митя, чувствуя ее правоту и оттого еще больше злясь. «Вечно вы...» «Ну ладно, ладно», — сразу отступила мать. «Я ж так только к слову. Давай мы это... за приезд твой». Низкий туман укрывал озеро. Осеннее солнце млело за ним, медленно разогреваясь. «Майор меня на сверхсрочную просил остаться. Ага, звание обещал. Нет, правда». Они завтракали втроем, отец, Митя и мать. Митя сидел у окна, рассказывал, мать ловила каждое его слово. Отец чуть посмеивался болтливости сына, но слушал. На стене висела старая свадебная фотография отца с матерью. И между тем молодым отцом и Митей действительно было какое-то сходство. «А узбеки во второй батарее? Ну, обхохочешься!» — продолжал Митя, поглаживая ластившуюся к нему старую с тяжелым брюхом гончую. «Во-первых, свинину в рот не брали полгода, ага!» Хлопнула дверь в сенях. Вошел старик, не дай бог. Он одет по-дорожному, в картузе, при полевой сумке давнего образца. «Ну, так чего?» — говорит он с порога своим тонким бабьим голосом. «Не дай бог, оформляться поехали. Митяй-то, собравшись». Отец перестал есть и выжидательно поглядел на сына. «Двери-то за собой закрой», — говорит, «не дай Богу, мать, чтобы разрядить паузу». «Спасибо, поемши я», — отвечает старик и усаживается за стол, придвигает к себе кринку с молоком. «Разве что молочка парного. Я ведь, не дай Бог, с рассвета вас дожидаюсь, даже в лес прогулялся. Хороший у меня лес, здоровый. И отдавать-то жалко, ей-богу. Ежели б не Митяю, не знаю, как бы и отдал, нет. Ну, нет, в самом деле, 30 лет, считай, чей лес был. Старика не дай бога. А теперь весь ваш будет гурьяновский, и звери, и дерево. Не, Митяй, ты не думай, я тебе помогать буду». Швырнул ложку на стол, Митя вышел из дома. «Чего? Чего это с ним?» — испугался старик. «Отдохнуть!» — крикнула ему на ухо мать. «Отдохнуть ему надо, погулять, а не так. Только приехал и в оглоблю». И поглядывает при этом на отца, молча обувающего болотные сапоги. Туман поднимался над озером, и истаивал на высоте.